Ему мы обязаны рестораном в Эшерском ущелье, где в самый жаркий день царит влажная прохлада. Ему мы обязаны рестораном на развалинах старой крепости, на вершине Мухузской горы и многими-многими другими. Он не только способствовал строительству этих ресторанов, но и заботился о том, чтобы они снабжались картинами местных художников. Обсуждая с нами достоинства и недостатки местных ресторанов, Абессоломон Нартович поглядывал на проезжающие машины, и под его взглядом некоторые из них притормаживали. Он здоровался с сидящими за рулем и небрежным движением руки отправлял их дальше, показывая, что в сложившихся обстоятельствах люди, сидящие именно в этих машинах, ему не нужны. Кстати, мне ближе человек, который продолжает раболепствовать перед потерявшим власть кумиром, чем тот, что сразу же начинает ему хамить. В первом все-таки проявляется некоторое чувство ответственности за свое прошлое рабство. Ему как бы стыдно сразу переходить в новые состояния, он как бы чувствует, что сам этого не заслужил еще. Тогда как второй, хамством мстя за свое прошлое раболепство, выявляет готовность раболепствовать перед новым кумиром. Наконец Абессоломон Нартович остановил машину, в которой, по его гениальной догадке, оказался именно тот человек, который повез нас в деревню. Сначала он вышел из машины и познакомился со всеми. Потом, услышав наше обсуждение достоинств и недостатков окрестных ресторанов, внес свое предложение. «Слушайте», — сказал он, — «чего вам выбирать ресторан? Меня в деревне ждет родственник, у которого мы посидим лучше, чем в любом ресторане. Поехали?» Все согласились ехать в деревню. «Только заедем ко мне в институт», — сказал Абессоломон Нартович. «Возьмем фейхоа». Оказывается, дочь космонавта, которая вместе с ним отдыхает в военном санатории, болеет какой-то болезнью, от которой помогает фейхоа. А при институте Абессоломона Нартовича есть хороший фруктовый сад, где среди прочих экзотических насаждений растут и деревца фейхоа. Семейство миртовых, кисло-сладкие, продолговатые плоды зеленого или желтого цвета, если вам это так важно знать. Мы расселись по машинам и поехали в институт к Абессоломону Нартовичу. Наконец, наша компания окончательно утряслась, и для любителей точности мы теперь можем пересчитать, сколько нас было человек. Я со своим другом, которому помог выйти из тюрьмы, и его приятелем, трое. Кстати, мой друг при виде такого большого в прошлом начальника, как Абессоломон Нартович, совсем скис. За весь день он и пару слов не промолвил. По-видимому, кроме всех остальных прелестей, тюрьма еще развивает в человеке комплекс несовместимости с начальством. Может, я напрасно ввел его в это повествование. Он герой совсем другой вещи. Хотя нет, в конце он понадобится. Одним словом, можете досчитать сами. Получится 8 человек, если не забудете шофера Абессоломона Нартовича. А, что я говорил с самого начала? Я говорил, нас было человек 8. Некоторые могут подумать, что я потом все это подстроил, чтобы похвастаться неизвестно чем. Нет, конечно. С точки зрения литературного правдоподобия было бы правильнее, если бы я немного ошибся. Машины въехали на территорию института. И, проехав мимо небольшой цитрусовой плантации, остановились у двухэтажного дома под сенью лавровых и камфоровых деревьев. Все, кроме шофера, вышли из машины, поднялись на второй этаж, прошли приемную, где за столом сидела молодая секретарша, и вошли в кабинет Абессоломона Нартовича. Он уселся за свой стол, усадил нас на многочисленные стулья, стоявшие у стен кабинета, и, придав лицу руководящее выражение, нажал на кнопку звонка. Вошла секретарша, несколько косясы и блуждающей улыбкой, выражая некую застенчивую иронию, неизвестных кому обращенную. Возможно, к самому Абессоломону Нартовичу. Если это так, мы можем только воскликнуть: «О, время, время!» Дело в том, что еще в недалеком прошлом на вершине своей карьеры, а Бессоломон Нартович славился как легендарный любовник.